Рассказ оборотистого кабана. У нас были прекрасные лошади, опытные загонщики, крепкие копья, надежные штуцеры. Мои верные друзья, граф Энский, барон Эмский и виконт Бесский, еще крепко держались в седлах, хотя шел уже третий день охоты. Держался и я. А надо сказать, что я в те годы был молод и великолепен, и вся округа дрожала, когда я выезжал за дичью. Лесники прятались по оврагам, дети с ревом разбегались по домам, а девушки... Ах, какие в ту пору были девушки! Под страхом потери чести зарекались выходить за околицу своих деревень. Итак, мы ехали. Погода стояла чудесная, да и охотничья удача, казалось, была с нами. Во всяком случае, мы несколько раз стреляли на подозрительные шорохи в кустах, и раздававшиеся оттуда крики свидетельствовали о том, что ни одна пуля не пропала даром. В тот день мы добыли славную дичь. Одну косулю, 5 коров, несколько браконьеров, 2 загонщиков и какого-то несчастного королевского глашата, заблудившегося в моем лесу. Теперь уже так не поохотишься, хоть кот по лесу блуждай. Но мы неутомимо ехали дальше. И вот в густом диком бору мои оставшиеся на ногах загонщики заметили огромного кабана. Впрочем, его трудно было не заметить. Он сам нас нашел. Мои компаньоны и я опустошили кубки и приготовились. Внезапно мы услышали треск кустов. Лохматый неукротимый вепрь влетел прямо на поляну, где мы разбили бивак. Это был прекрасный мускулистый зверь, много больше, чем я когда-либо видел. Он опустил голову, злобно взрыл копытом землю и помчался прямо под брюхо моей лошади. И я взял копье на изготовку. Это был прекрасный удар, и я это чувствовал. Острие должно было вонзиться в тело зверя чуть позади лопатки. Действительно смертельный удар. Но копье только скользнуло по шкуре вепря и вылетело из моих рук. А матерый, если бы вы только слышали, как его обматерил секач, одним ударом распорол брюхо моей несчастной лошади и разорвал мне мышцы на бедре. А потом, прорвав кольцо охотников и загонщиков, он скрылся в чаще. Меня перебинтовали, и мы опять вернулись под дерево, где расположились на привал. А вечером мы вернулись в замок, у стен которого мои верные друзья меня и оставили, страшась встречи с моей женой. И я пролежал в лихорадке неделю. Рана на ноге зажила, но я... И я уже был не тот. Я стал... Ну, словом, я стал тем, кем стал. Редкостной свиньей. Я третировал жену. Лупил, впрочем, исключительно по делу своих детей. Тех еще между нами поросят. И я разорял деревни своих вассалов. Затем развелся и долго жил один, пропивая деньги. Потом я заложил замок. Когда кончились и эти деньги, мне пришлось жить в долг. А потом я ушел от людей подальше и с тех пор обосновался в этих местах. Поначалу меня даже искали мои друзья и кредиторы. Кредиторов я подкарауливал в полнолуние, а друзей... Друзья тоже были кредиторами. Потом я поумнел и стал терпимее к людям. Устроился в лесничество, завел хозяйство. Вот так и живу, оборачиваясь, как могу.